В дирекции редакции Джеймс Виллин все же окружил себя избранными им профессионалами, но не смог или не захотел оспаривать назначение на ответственные посты двух молодых волков-коммунистов, пришедших из братской газеты Нью-Йорка, Теда Эгриса, ставшего заместителем главного редактора, и нежной и пленительной Джозет Ширен, которая возглавила один из основных отделов газеты, а именно «Жизнь Капитолия». Основной потому, что он освещает политическую и социальную жизнь столичной элиты. Служба Джозет Ширен в основном состоит из коммунистов. Их рубрика может в считанные недели превратить неизвестного политика в звезду истеблишмента. Они поддерживают постоянный дружеский контакт со всеми, кто в Вашингтоне считается облеченным властью лицом, крайне озабоченным тем, как о них пишет «Таймс». Какое оружие в руках семьи в городе, где каждый заявляет о жажде успеха и не скрывает стремление добиться могущества. Неожиданно выходят на авансцену люди, связанные с иными сторонами деятельности церкви, конференциями КАУЗа или всемирными конференциями средств массовой информации. Столь неожиданный интерес мунистской газеты к ним ни в коей мере не грозит повредить их репутации, ибо весь консервативный Вашингтон считает, что «Таймс» — именно его газета, а вовсе не газета пророка с подмоченной репутацией. Джеймс Уиллин во весь голос утверждал это до своего ухода летом 1984 года. У него хватало аргументов, чтобы подкрепить свои слова. Только 10% служащих являются коммунистами, а известных профессионалов, вошедших в редакционный комитет, не счесть. Можно подумать, что весь цвет правой журналистики назначил рандеву в роскошных кабинетах, нависающих над Национальным ботаническим садом столицы. Бывший директор Sacramento Union, один из основателей покойной Washington Star в сопровождении доброго десятка журналистов из этой осиротевшей редакции, главные редакторы, авторы передовиц, репортеры из трех десятков американских городов, объединенные яростным желанием бросить вызов Вашингтон-Пост. Джеймс Уиллин даже пошел на то, чтобы переманить некоторых служащих от своего крупного либерального конкурента. Все эти именитые профессионалы не чураются удовольствия заняться политикой. Если приглядеться, то сразу замечаешь, что некоторые запевалы «Вашингтон Таймс» вошли или вскоре войдут в окружение Рональда Рейгана. Когда бывший руководитель газеты кается, что узаконил Муна в консервативных кругах, то думает именно об этом. Под его управлением «Вашингтон Таймс» стал чуть ли не пристройкой Белого дома. Джереми О'Лири, журналист, аккредитованный при президенте, только что покинул свой пост помощника-советника в Совете национальной безопасности, президентском мини-кабинете, определяющем политику обороны Соединенных Штатов. Роджер Фонтейн, крупный репортер и аналитик внешней политики, также пришел из Национального комитета безопасности, где он занимался проблемами Латинской Америки. Арам Бакшьян, который еженедельно пишет несколько передовиц до прихода в «Таймс», составлял доклады для президента. Таковы ветераны Белого дома, пришедшие работать в газету. Другие более важные сотрудники президента помогают газете, заняв почетный пост в Совете экспертов Washington Times, своего рода морально-попечительском комитете. Таковыми были Джеймс Уотт, молодой и влиятельный секретарь, занимавшийся внутренними делами в первой команде Рейгана, ястреб среди ястребов и любимец правых. Клэр Буслюс, советник президента по вопросам безопасности и разведки. Уильям Саймон, один из главных финансистов и организаторов компании Ронни в 1980 году. Джеймс Уиллин не скрывает, что всему виной его имя. Они бы никогда не пришли в «Таймс», если бы его не возглавил истинный консерватор. Я лично привлек Джеймса Уотта и Джона Макгуфа, моего бывшего хозяина и друга, в совет экспертов газеты, вспоминает он. Чтобы окончательно утвердить положение «Вашингтон Таймс» в глазах консервативной клиентуры восточного побережья, коммунисты готовы потратить целое состояние. Бюджет, предоставленный Джеймсу Уиллину на рекламную кампанию, огромен. Ричард Вигери.